недалеко от распахнутых ворот, через которые въезжали все новые автомобили пожарных, полиции и медиков. Наконец-то она свободна. Но какой ценой? Она не хотела устраивать пожар. Не желала, чтобы кто-либо пострадал или погиб. Даже профессор Гелендорф, пытавшийся убить ее. Но изменить прошедшее не в ее силах. Лиза подумала об Аннабелле и ее любовнике. Они должны понести наказание за убийство отца. Девушка подошла к полицейскому, стоявшему у ворот. «Месье, меня зовут?» — начала она, но полицейский, перебив ее, сказал, указывая на карету скорой помощи. «Мадмуазель, с вами все в порядке? Вы не получили серьезных повреждений? Обратитесь к медикам». Лиза терпеливо обратилась к медикам, но те, вместо того, чтобы выслушать ее рассказ, осмотрели ее ранение и сделали вывод. Несколько ожогов первой и второй степени, многочисленные механические повреждения кожного покрова, ушиб лодыжки. «Мадмуазель, вам повезло, вы легко отделались». Девушкой занялась медсестра. К ним подошел один из полицейских, и медсестра спросила его. «Так что здесь случилось? Отчего в клинике начался пожар?» «Точная причина неизвестна, но уже ясно, кто совершил поджог», — ответил полицейский. «Одна из пациенток, безымянная особа по прозвищу Русалочка». Лиза дернулась. Медсестра начала ее успокаивать. «Прошу вас, не двигайтесь. Я сейчас закончу обрабатывать ваши раны». «Это та, о которой сообщали в газетах несколько месяцев назад?» «У нее вроде бы память отшибла». «Так и есть», — ответил полицейский. «Мы уже говорили с одним из санитаров, который последним видел эту самую русалочку и профессора Гелендорфа. Девчонка уже давно свихнулась, но сегодня у нее начался припадок. Ее заперли в одном из боксов, но она умудрилась напасть на профессора, убила его и намеренно подожгла клинику». Лиза хотела крикнуть, что это неправда, поведать о том, что профессор пытался ее убить по приказу Аннабеллы. И произошло все это в лаборатории по производству наркотиков. Но слова застряли у нее в горле. К ним приближался один из врачей, который знал ее в лицо. Лиза сгорбилась, стараясь прикрыть лицо распущенными волосами и рукавом халата. «Слава Богу, что погибло всего несколько человек», — произнес врач. «А ведь жертв могло быть гораздо больше. Но профессор Гелендорф... Это сумасшедшее убило его. Санитар Мишель видел все собственными глазами. Она напала на профессора и перерезала ему горло, а затем устроила пожар. Мишель сам едва спасся. Если мы ее поймаем, эту русалочку, то она до конца жизни отправится в психушку. Причем не в такую фешенебельную клинику, как ваша, а в государственное заведение». — гневно сказал полицейский. «Ну, эта сумасшедшая уже погибла в огне. Тут сомневаться не приходится», — заявил врач. «Спастись в том огненном инферно, которое бушует в подвале, не мог никто. Туда ей и дорога». Не привлекая внимания, Лиза покинула карету скорой помощи. Появились новые пострадавшие, и медсестра занялась ими. Как у них все просто. Из жертвы преступления она превратилась в уголовницу, устроившую пожар. Наверняка санитар Мишель и те врачи, что были заодно с профессором Гелендорфом, быстро выработали удобоваримую для полиции версию. Мол, клинику подожгла русалочка. И теперь все будут придерживаться этой версии, иначе поставят под удар самих себя. Придется поведать о производстве наркотиков и о прочих криминальных манипуляциях, которыми занимался профессор и его сообщники. Нет-нет, Лиза должна молчать. Полицейские ей не поверят, сочтут ее умалишенной. Тем более, что Лиза Кричет, по официальной версии, умерла. И доказать обратное она не сможет. Ее арестуют и запрут в сумасшедшем доме до конца жизни. Разве это то, чего она хочет? Кто-то протянул Лизе одеяло. Она закуталась в него и, задрав голову, посмотрела на звездное небо. Просто так она не сдастся. Но вся борьба потом. Сейчас она умерла во второй раз. Похоже, версия, что русалочка погибла, всех устраивает. Получается, и Аннабелла узнает о ее гибели во время пожара в клинике. Вот уж что Лизе на руку. Пускай мачеха и ее Жорж спят пока спокойно. Девушка выскользнула из ворот. Никто не обратил внимания на фигурку в больничном халате с одеялом, накинутым на плечи. Наверняка полиция примется скоро собирать больных, записывать их имена и составлять списки погибших. Если Лиза останется, то ее передадут в руки так называемому правосудию и отправят в сумасшедший дом. Нет, Аннабелла и Жорж должны считать, что Лиза умерла. Это оградит ее от преследования со стороны бессовестной мачехи и ее любовника. И позволит начать новую жизнь. Нет больше ни Лизы Кричет, ни русалочки. Те, кого она любила, отец, мама, мертвы. Ничто больше не связывает ее с прошлым. Кто-то наверняка воспринял бы это как трагедию, но для Лизы случившееся было подарком небес. Аннабелла убила ее отца и завладела деньгами, причитающимися Лизе. Ну и что с того? Возможно, когда-нибудь, через несколько лет, она навестит мачеху и предъявит ей счет. Но возможно, что и не навестит, и не предъявит. Нет смысла обращаться в полицию или прокуратуру. Ведь у Аннабеллы и мэтра Барни везде имеются свои люди, за деньги готовые на все. К воротам клиники подъезжали дорогие автомобили. Роллс-Ройсы, Линкольны, Бентли, Майбахи. Родственники и друзья богатых и знаменитых пациентов, прослышав о пожаре, отправились в путь, чтобы узнать, что произошло с дорогими их сердцу или ненавистными пациентами. Решение начать новую жизнь и забыть обо всем, что с ней произошло, далось Лизе легко. На душе сделалось спокойно и тепло. Однако девушка ощутила неимоверный голод. Как она намерена зарабатывать себе на пропитание? За счет каких средств жить? Чем заниматься? Раньше ей не приходилось ломать голову над такими пустяками. Но раньше осталось в прошлом. Отныне она не дочь великого художника и не наследница миллионов, а просто девушка по имени Лиза, у которой нет ни фамилии, ни гроша за душой, а имеется только непоколебимая уверенность в том, что все будет хорошо. Лиза заметила длинный черный лимузин, из которого вышли пожилой господин в кардигане и фланелевых брюках и дама, укутанная в серебристое манто. Они направились к клинике, а их шофер в униформе и фуражке остался около лимузина. Вдруг раздался истошный крик дамы в манто. «Вот и моя дорогая свекровь! Антуан, ну что же вы там стоите, как истукан? Помогите нам!» Шофер, услышав призыв хозяйки, бросился на помощь трясущейся седой даме в прожженной ночной рубашке. Не теряя времени, Лиза нырнула в салон лимузина.